Глава 19. Когда вконец перепуганный Энн прибежал за поддержкой, благодетель не на шутку встревожился. «Ни в коем случае не вникайте во всю эту путаницу. И вообще, оставьте в покое религию. Она ничего вам не даст. Более того, самым верным образом доведет до бедлама. Хотите не сбрендить? Так вот, я запрещаю библиотеки».